Сидя на вершине горы, Сартарон смотрел куда-то вдаль, за горизонт. Его крылья трепетали под сильными порывами ледяного ветра, но сам, казалось, его совсем не замечал. Мысли его находились далеко от тела. Первое принятие своего истинного облика оказало на юного дракона воистину ошеломляющий эффект. В тот день он понял, что никогда прежде не был самим собой. Только снятый отцом запрет позволил ему обрести целостность. Последующие разы уже не имели столь головокружительных последствий. Первенец стража учился летать, пользоваться лапами, хвостом и крыльями. Научился дышать огнем. Привыкал к размерам. Обычная тренировка, через тысячи которых он уже проходил. Вздохнув, Сартарон отпустил размышления и опустил глаза вниз, на собственную ладонь. Сосредоточившись, он обратился к новому, что обнаружил в себе после первого превращения. Обжигающее начало, стремящееся испепелить все, до чего дотянется. Однако, было в нем и иное стремление. Оно жаждало перерождать, сжигая. Своей яростью оно могло изгонять зло, даря очищение. В нем сгорало все плохое, но могло сгореть и хорошее. Крохотная золотая точка, не больше лучины, зажглась меж пальцев юного дракона. Она стремительно вытягивала из него всю энергию на свое поддержание. Тепло, что от нее исходило, за считанные мгновения обратило паром снег в радиусе 2 метров. Жар даже начал пробиваться сквозь превосходно зачарованные перчатки, обжигая кожу. Не продержавшись и 5 секунд, первенец стража погасил золотое пламя, тяжело дыша. Рухнув без сил на задницу, он безучастно уставился в скальную породу под собой. Пламя отца так и осталось тем единственным, с чем ему не удалось совладать. Получится ли вообще? В очередной раз задал себе вопрос он. С самого первого раза лучше не стало. Держусь жалкие секунды и валюсь с ног. Отец может куда больше. Неужели я настолько слаб в сравнении с ним, что не могу использовать крупицу от крошки его могущества? Причина в возрасте, в опыте, не понимаю. Я кровь от крови его, но между нами целая пропасть. Кое-как встав на дрожащие ноги, Сартарон достал свиток великой телепортации и исчез во вспышке света. Совсем недавно отец вызвал его обратно для дела, медлить еще больше не следовало. Магия свитка выбросила первенца за 0,5 километра от города, в стороне от широкого торгового тракта. Перенестись ближе не позволяла активная защита цитадели. Проникнуть внутрь при помощи телепортации мог умелый маг, ко всему прочему обладающий специальным кольцом. Но одного его было недостаточно. Требовалось правильно вплести чары в структуру заклинания, изменив его. Свободно расправив крылья за спиной, юный дракон оттолкнулся ногами от земли и взлетел. Тех небольших сил, что еще сохранялись в его теле, как раз хватало для полета. Проносясь над возделанными полянами и редкими, пока еще дикими полями, Сартарон продолжал предаваться угнетающим мыслям. Он и раньше знал, что отец гораздо сильнее, но никогда еще не понимал, насколько. Осознание разницы между ними, подкрепленное грядущей ответственностью, грызли его изнутри и заставляли задаваться вопросами. Чаще всего повторялось банальное как отбиваться от врагов, как сохранить дом в целостности, как защитить всех тем, кого их род собрал под своими крыльями, как приземление перед гигантскими, по-настоящему величественными воротами третьего кольца стен, вызвало взрыв и волнение в толпе, собравшейся перед ними. Украшенные драгоценными камнями, полностью отлитые из адамантия и покрытые рунами, они манили многих. Находились авантюристы и путешественники, шедшие к цитадели, чтобы лишь посмотреть на красоту города, заслуженно ставшего жемчужиной всего мира. Однако, больше всего она привлекала внимание шпионов и торговцев. Нередко, а даже наоборот, торговцы шпионами и являлись. Под тенью огромных стен собрался настоящий лагерь из повозок, шатров, палаток и мелких телег. Все желающие попасть внутрь, зачастую, ждали по полдня, если им не улыбалась удача. Воины крови тщательно осматривали грузы, пользуясь сопровождением мелких служащих и песцов, организованных синишалем. Самым главным их пороком, по мнению чужаков, выступала неподкупность. Верные идеалам ордена братья слыли неподкупными. Любой же, кто подсовывал им кошель, за возможность поскорее попасть за стены или провести лишнее, рисковал получить в зубы латной перчаткой. Осмотрев встревоженных людей, а именно они в основном и тянулись к цитадели, Сартарон кивнул новобранцам, некоторые из которых по несколько десятков лет оставались в одном ранге. Воспользовавшись силой кольца, он телепортировался, на сей раз сразу внутрь крепости. Очутившись в коридоре, который выходил наиболее близко к трону, юный дракон мгновенно ощутил на себе всю тяжесть ауры отца. Она давила на него, проникая сквозь камень и расстояние, заставляя плечи опускаться, а мысли наводняться новыми, все более пессимистичными мыслями. Отчасти чувствуя себя раздавленным, он зашагал вперед, хотя сделать обратное хотелось кратно больше. Но отец звал, и не явиться было нельзя. Таково правило и закон их стаи. Отец почти никогда не просил их ни о чем и не отдавал распоряжения. Однако, когда подобное происходило, чрезмерное промедление могло заставить их разум сыграть злую шутку. Отец мог не ругать и не наказывать, это делало за него их собственное подсознание. Оно самостоятельно внушало им страх и чувство вины, заставляло ожидать неминуемой расплаты, подталкивало забиться в угол и дрожать. В такие моменты отец, даже находясь в самом благом расположении духа, начинал казать им, его отпрыском, чем-то достойным внушать ужас и трепет одним видом простой рубахи и черных штанов. Полностью выйдя в тронный зал, первенец более полно ощутил на себе присутствие родителя. Замерев, он готовился встретить натиск черепов, вот только они медлили. Секунды тянулись, а ничего не происходило. Покрутив головой, так как не увидел отца на троне, Сартарон обнаружил его в самом центре зала. Пылая золотым огнем, он стоял с черными цепями в руках. Время от времени они звенели, когда он перебирал пальцами звенья, порой поднимая их поближе к голове. Почему он так странно похож сейчас на кого-то простого? Предаваясь новым размышлениям и рассматривая отца с иного, ранее незнакомого ракурса, Сартарон медленно зашагал вперед, стараясь двигаться как можно осторожнее и тише. Он побаивался нарушить момент, издав доспехами слишком громкий лязг. Не хотел отвлекать и сразу же привлекать к себе все внимание. В конце концов, ему впервые удалось заметить родителя в ином облике, нежели всемогущего драконоборца и властителя цитадели. «Тебя-то я и ждал, сын». Стоило ему оказаться достаточно близко для начала разговора, страж не промедлил. «Сегодня вернутся еще двое твоих братьев. Возьми их под свою руку и все расскажи. А как же ты?» Легкое недоумение заставило первенца остановиться на месте. «Естественно, я тоже с ними поговорю. Но будет лучше, если и ты уделишь им достаточно времени. Пусть начинают заранее привыкать обращаться к тебе за советом или с вопросом, а также слушаться. Не знаю, поменялось ли что-то в вашей внутренней иерархии за минувшее время. Подкрепить ее в любом случае не помешает». «Понял». Юный дракон отрывисто кивнул, больше поглядывая на черные цепи, чем на отца. Очень уж много ему доводилось о них слышать. В ордене говаривали, что с их помощью можно свалить любого врага, будто любой, кто к ним прикоснется, станет подобен немощному старику. Чем именно я должен буду занять всем? Подняв взгляд на сына, владыка цитадели несколько секунд изучающе смотрел на него. Будешь вводить в курс дел, учить принимать драконью форму и летать. Научишь их всему, что постиг сам совсем недавно. Когда я уйду, ты останешься охранять наш общий дом. Для этого тебе понадобится привыкнуть командовать. Ты достаточно разумен, чтобы не наделать грубых ошибок, обладаешь авторитетом среди братьев и сестер, имеешь кое-какое признание в ордене, они тебя послушают. Послушают, в том я не сомневаюсь. Хотя первенец пытался сделать голос как можно более уверенным, в нем сквозило смятение. Если понадобится, я силой докажу свое главенство, как делал раньше. Но, подсказал первый страж, я ведь слаб, а ты оставляешь на меня всю цитадель, оставляешь одного перед лицом врагов, которые смогли у тебя под носом повлиять на маму Иринхарта, а следом убить Тауриссана. Я боюсь не справиться, боюсь, что мне не хватит навыков и силы. Ты возлагаешь на меня огромную ответственность. Она может раздавить меня, и она раздавит, если продолжишь оставаться слизняком. В голосе драконоборца прорезались рычащие нотки. В один миг Сартарон заметил, что отец стал выше него ростом, хотя должно быть наоборот. Его фигура стала давление и страх, которых совсем недавно не было, а следом объятая пламенем рука опустилась ему на плечо, заставив замереть подобно добыче перед хищником. «Не разочаровывай меня, сын. Где твой боевой дух, где желание и стремление отомстить, которыми ты пылал, когда вернулся по моему зову?» Хватка пальцев стала крепче. Послышался не предвещающий ничего хорошего скрип металла. «Я снял с тебя все ограничения, дал силу, кое ранее оставалось тебе недоступно. Рассчитывал встретить гордого дракона, защитника своей стаи, но кого виду перед собой, ты мямлишь, как размазня. Боишься прямо посмотреть на меня, сомневаешься в себе, боишься принимать решения, боишься брать ответственность. Страх забрался в самое твое сердце. Рука отнялась от плеча и ткнула юного дракона в грудь, отчего он сделал несколько неловких шагов назад. «Объяснись», — еще более холодным тоном потребовал Алгалан. «Я лучше понял, насколько слабым являюсь на самом деле». Подобно нашкодившему ребенку, Сартарон не смел понять головы, смотря себе под ноги. «Мне не сравниться с тобой или младшими стражами. Я даже не смог победить мастера клинка. Михаэлю оставалось не больше минуты. Чушь. В настоящем бою он бы не поскупился использовать свитки исцеления, зелья и прочее. Он мог бы разделать меня, как свиную тушу, не прибегая к клинкам кровопийцам, а с ними и подавно. Понимаешь?» «Да, понимаю. Ты трус». Не успел Сартарон ничего ответить, как реальность вокруг него изменилась. Ухватив за шиворот, отец тащил его по залу с порталами. Многие из них стояли неактивными, но несколько еще сохранялись. В основном потому, что по тем мирам странствовали его младшие братья и сестры. В один из таких его и закинули. Вывалившись на каменной площадке внутри крепости, первенец не успел поднять головы, как мир снова преобразился. Телепортация выбросила его где-то на горном плато. «Я хотел сегодня передать черные цепи тебе», — заговорил первый страж. «Хорошо, что не успел. Среди всех моих детей, ты лучше всего подходишь, чтобы владеть ими. Стойкий, выносливый и храбрый. По крайней мере, я так считал. Но кого я вижу сейчас? Того же, кто предстал перед тобой в тронном зале несколько дней назад». Юный дракон упер руки в землю и поднялся. Собрав остатки воли в кулак, он заставил себя взглянуть на отца, и увиденное ему не понравилось. Огонь, покрывавший чешую, никуда не делся. Его наоборот стало больше. Он почти полностью скрывал за собой драконоборца, а изменившиеся размеры оказались вовсе не иллюзией собственного разума. Отец действительно стал больше, прибавив почти метр роста. Почему его чувства почти полностью скрылись от меня? Куда подевалась жгучая ярость, всепоглощающий гнев и терзающая злость? От них почти ничего не осталось. Нет, тогда я видел сына, а сейчас его место заняла тень былого. Владыка цитадели покачал головой. Как легко оказалось тебя сломить. Первые же трудности заставили руки опускаться, а разум пришел в смятение. За пределами цитадели твой характер не закалился, как мы с Тиамат рассчитывали. Привык подавлять других своей силой, однако оказался не готов столкнуться с кем-то более сильным. А ведь ты даже не видел наших врагов в лицо. Подумать только, воины крови готовы биться, не жалея себя, готовы гибнуть, но забирать противников с собой. Однако ты, мой сын, дракон и изначально рожденный с огромным потенциалом, ты оказался даже не готов сидеть за стенами цитадели и защищать свой дом. Рев огня, ставший голосом первого стража, разнесся на километры вокруг. Сартарон сделал шаг назад, отчаянно морщась под шлемом. Он едва не оглох. Инстинкты диктовали ему молча склонить голову и молчать, ждать вердикта. Но он не мог. Обида от услышанного начала жечь его изнутри, требуя отвечать. «Тебе просто говорить о возвышенном, просто требовать от меня того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Ты всегда был сильным, могучим драконоборцем, победителем чудовищ и демонов. Я знаю наизусть каждую историю, которая ходит о тебе по городу или среди братьев и сестер ордена». Постепенно голос юного дракона становился громче. «Ты никогда не был слабым, тебе просто незнакомо это чувство. Ты не ощущал той пропасти, что отделяла бы тебя от других, более сильных. Сила, сила, сила». Алгалан вонзил погибель в камень и сделал шаг вперед, тенью нависнув над сыном. «Ты твердишь о ней, не осознавая самого главного». Его палец уперся в шлем первенца, напротив лба. «Путь к могуществу начинается отсюда, в твоей собственной голове. Один раз струсив, как ты пытаешься сделать сейчас, уже никогда не станешь прежним. Я не требую от тебя бесстрашия, боятся все. Я требую не быть трусом. Трус не способен защитить семью, трус не спасет возлюбленную. Он сбежит и будет твердить себе, что слаб и не мог ничего сделать. Трус найдет тысячу оправданий, убедит сам себя в их верности и продолжит жить дальше. Потому их и называют презренными. Нет никого хуже труса. Они не способны осмелиться ни на что. Ты хочешь быть одним из них? Нет, твердо ответил Сартарон, смотря в ослепительно сияющие глазные прорези. В таком случае прекрати ныть, резко бросил первый страж, и выброси из головы бред, которого успел нахвататься. И запомни вот что. Никто не рождается с могуществом в руках, никто. Его обретают. Но как же все те рассказы, почти легенды? Истории всегда приукрашены и не передают всех деталей. Они создают образ, который больше всего нравится рассказчикам. Владыка цитадели фыркнул и сделал два шага назад. «Думаешь, я не знал поражений? Глубокое заблуждение. Я проигрывал дуэли и сражения. Меня убивали десятки раз. В 9 мирах существовало немало воинов, гораздо более умелых в бою. В конце концов, мой путь начался так же, как и у всех, со слабости. С дрянным копьем в руках, с обычной рубахой на груди и в поганых плетеных сандалиях на ногах. Не счесть, сколько раз приходилось убегать или биться против более сильных противников, без особой надежды на победу. Но обретя цитадель, я никогда не бежал. Некуда было отступать. Разве мог я позволить кому-то разрушить все, ради чего столько трудился? Цитадель стала мне домом. Против обугленных стражей выходили союзы, многократ превосходящие нас. И что толку? Цитадель стоит, а их более нет. Стоило нам проявить трусость хоть раз, и все было бы кончено уже давно. Да, мы были слабее многих, но уж точно не трусами. И тебе стать трусом я не позволю. За спиной Алгалана вспыхнула пара крыльев, своим явлением создав настоящую взрывную волну. С трудом устояв на ногах, Сартарон без удовольствия наблюдал, как камень и земля плавится, обращаясь магмой. Ему и самому стало тяжело дышать. Раскаленный воздух и жар от пламени норовили сжечь его изнутри. Поведение огня как ничто иное свидетельствовало о внутреннем настрое отца. Сейчас ты впервые в жизни столкнешься с кем-то, действительно непобедимым для тебя. Не трогая копья, первый страж развел в руки стороны. Не надейся на мою мягкость. Исход зависит от тебя самого. Покажи себя достойно. В следующее мгновение Сартарон услышал свист ветра в ушах, разум запоздало осознал произошедшее. В очередной раз, лишь боль, спустя секунду начавшая растекаться по телу, позволила понять, что удар пришелся в нагрудник. Впечатавшись спиной и смяв собой какую-то скалу, первенец еще несколько метров прокатился по земле. Наконец остановившись, он распластался по камню, не в силах пошевелиться. Ребра и вся грудная клетка ужасно болели. Руки не слушались команд. Кое-как перевернувшись на спину, он смог приподнять голову и взглянуть на смятый нагрудник. Металл не выдержал столкновения с кулаком, спасовав. Ко всему прочему он еще и нагрелся, не хуже, чем в Дворфийском горне. Заметив появление отца, юный дракон ощутил прилив небывалого страха, а вместе с ним тело наполнило хоть какая-то энергия. Игнорируя травмы, он начал медленно ползти назад, пока не уперся спиной в валун. Используя его, Сартарон начал медленно подниматься на ноги, но не успел. Рука сомкнула на его горле, как пушинку вздернув вверх. От прикосновения до бела раскаленной чешуи ворот его собственной брони начал стремительно нагреваться. Вбирая в себя жар его отца, доспех начинал обжигать, чего юный дракон никогда не испытывал. Он всегда считал себя невосприимчивым для высоких температур. «Я не собираюсь тебя щадить, не сегодня. Хочу увидеть твое настоящее лицо. Трусу не место в стае и цитадели». В голосе драконоборца отсутствовали эмоции. Он был абсолютно безжалостен. Схватившись за руку, на которой висел, первенец стража едва не закричал во все горло. От одного прикосновения кожа перчаток выгорела начисто, оставив после себя лишь раскаленный металл. Сцепив зубы, чувствуя, как жарится уже его собственная кожа и мясо, Сартарон упорно продолжал пытаться отстранить от себя чужую длань. Только когда фаланги пальцев обернулись прахом и почти полностью выгорели кисти, незыблемая хватка разжалась. Рухнув под ноги отцу, первенец стража не позволил себе свернуться в стонущий комок. Он поднялся настолько быстро, насколько позволяло его состояние, вперев в глухой шлем затравленный взгляд. Неплохо. Для начала. Искорка отделилась от ревущего покрова на чешуе и осела на доспехе Сартарона. С ужасом наблюдая за ее полетом, он думал, что она проплавит его броню. Ожидал многого, но не случившегося. Огонь охватил юного дракона с головой, заставив рухнуть на колени. Уже не сдерживаясь, чаша терпения оказалась переполнена, он начал кричать, нарывая легкие. Боль, столь ужасающая, о какой он и помыслить не мог, захлестнула его с головой, вытеснив все остальные мысли. Похожие муки испытали 8 братьев Ордена, 4 мастера клинка и 4 огнеборода. Справившись с агонией, они поднялись на ноги и продолжили биться. Голос отца стал тем единственным, что смогло пробиться сквозь заслон пытки. Не сразу осознав, что испепеляющее его пламя пропало, Сартарон перестал кричать только спустя несколько секунд. Ощутив в теле неожиданный прилив сил, он вскочил на ноги и целой рукой сорвал с пояса молот. Замахнувшись, он с яростным ревом попытался обрушить его на голову отца. Вот только он схватил Боек еще в полете, приняв на ладони, не дрогнул. В следующее мгновение Сартарон уже видел, как кулак несется к его голове. Собственная неудачная атака достаточно отрезвила его, чтобы лишние мысли выветрились из головы. Он попытался уклониться, но с горечью осознавал, насколько тщетна попытка. Темнота наступила быстро, не дав ему ощутить всю глубину новой порции боли. Смотря на распластавшегося сына, Алгалан только поджал губы. Даже сдерживаясь более, чем наполовину, он все равно не рассчитал и ударил слишком сильно. Впрочем, пока ему было достаточно и того, что первенец попытался напасть, а не сбежать. Он намеренно хотел дать ему такую возможность, дабы пронаблюдать за действиями. Времени ждать, пока придет в себя, нет. Надо простимулировать и продолжить. Больше никого из детей не отпущу в странствия, пока не буду в них уверен. Еще один столь неприятный сюрприз стае не нужен. Золотой свет окутал бессознательное тело, неся исцеление и пробуждение. От автора. Заходите на мой Бусти, там больше глав. https://bastitoor1gon. Глава 69. Огненная пропасть. Кузнецы клана Драконьей Пасти несколько отличались от таковых во всем остальном мире. Столь высокого звания удостаивались немногие. Как правило, те, кто освоил все методы работы с известными металлами, исковавшими хотя бы один могущественный артефакт. До того они продолжали оставаться подмастерьями. И, конечно же, каждый кузнец впоследствии организовывал свою кузню, да искал собственное направление работы. Для работы массовой и масштабной имелись многочисленные подмастерья. Именно на их плечи ложился основной труд, благодаря чему они имели обширное поле для совершенствования. Сам же мастер-кузнец, как правило, занимался организацией и обучением, да сам не забывал и искал пути для роста над собой. Детуур Крепкая Наковальня был одним из таких мастеров, лучший оружейник клана, один из самых уважаемых кузнецов. Именно в его кузню явились младшие стражи, глава клана и придворный маг, чтобы разжечь огонь внутри старика. Уже давно клан не находил для него вызова, чего-то действительного интересного, способного заставить использовать хотя бы половину всех накопленных навыков и искусности. И вот, момент настал. Смотря на слиток, испускающий жар и почти слепящий свет, старик и сам чувствовал, как в нем разгорается огонь, какой горел в молодости. Он стоял, как зачарованный, совершенно не замечая тления собственной бороды и вони, что от нее поднималось. «Говорите, клинок выковать надо?» Не отрывая глаз от материала, тихо проговорил он. «Будет вам клинок, лучший из числа тех, что доводилось ковать. А теперь пойдите прочь. В нем должны переплестись свет и пламя. Они должны петь, дополняя друг друга. Хозяин храма огня и не думал двинуться с места. Вздумал учить меня, с какой стороны за молот браться». Все же, оторвавшись от разглядывания великолепного слитка, коротышка со всей доступной ему иронией посмотрел на младшего стража. «Я прекрасно чувствую, что ему подойдет лучше всего. Да он шепчет мне о своих желаниях, о своей ярости и жажде изгнать всю тьму. Он хочет стать мечом, который будет обращать прахом всякую темную тварь, просто находясь рядом с ней. Идем». Схватив за предплечье, Таурисан потащил товарища к выходу. Уж он точно раскроет потенциал металла. Дар владыки не должен пропасть зря. Напоследок бросил придворный маг. Оставшись без посторонних, мастер вернул все свое внимание слитку. Тот действительно будто бы говорил с ним. От металла исходили почти осязаемые волны праведной ярости. А еще, он, казалось, тянулся к мешочку бело-золотой пыли, тоже принесенной младшими стражами. Он хотел вобрать ее в себя, и кузнец планировал в полной мере ее использовать. Еще с первого взгляда он отметил, насколько идеально все предоставленные материалы сочетались меж собой. «Соберите все наковальни и лучшие молоты!» Зычный голос Детуура разнесся по огромному помещению. «Стащите их к моим личным инструментам и проваливайте! Мне нужна полная тишина и уединение!» Уже тише дополнил он. «Тут нужно настроиться, погрузиться в особое состояние, иначе ничего не получится». Закрыв глаза, мастер погрузился в себя, прислушиваясь к собственным ощущениям. Подкрепленным опытом, он параллельно пытался лучше прощупать слиток, прочувствовать его своим духом. Руки крепкой наковальни слегка подрагивали. Он жаждал и одновременно боялся браться за работу. Перед ним лежала воплощенная мечта, буквально то, о чем он грезил незнамо сколько, нечто превосходящее призматические металлы. Дварф откровенно не понимал, с какой стороны лучше подступиться, как действовать. Однако, кое-какое представление у него имелось. Все же десятилетия, проведенные в размышлениях и фантазиях, не прошли даром. Они позволили вообразить самые разные ситуации и заранее обдумать, что и как делать. Выдохнув, Детуор открыл глаза и потянулся, обернув пальцы вокруг семейной реликвии. Именно ему и всем поколениям предков принадлежал единственный в своем роде молот, вытесанный из серого призматического кристалла. Он почти не поддавался обработке и отличался огромным весом. Но главное, он плющил металлы, а не они его. Стоило ладони сомкнуться на рунической рукояти, дрожь мигом покинула тело кузнеца. Он просто не мог подвести отца и дедов, творивших шедевры и сейчас обязательно за ним наблюдавших. Не с их молотом в руках, только не с ним. Поддавшись наитию, полностью полагаясь на собственные ощущения, кой черпал из самого слитка, мастер приготовился к первому удару. Увитая мышцами рука поднялась в воздух и плавно опустилась вниз. Точно, без лишних усилий. Удар породил вспышку света и жара. Слиток зазвенел, словно пел. Амулеты защитили Детуора от сильнейших ожогов, а перчатки спасли руки. Однако, бороде снова досталось. Впрочем, пострадала не только она. Наковальня заметно нагрелась. Без лишних промедлений, кузнец нанес еще один удар. Пусть металл не остывал, можно было не торопиться, его подгонял сам металл. Он чувствовал его тягу к изменению формы, жажду стать чем-то иным, а потому лучший оружейник цитадели не собирался останавливаться. Увлекшись процессом, он всего за 7 размеренных ударов напрочь уничтожил отменную наковальню. От температуры, что всякий раз вырывалась наружу, она превратилась в раскаленное, почти белое, нечто. Края начали оплывать, а по центру образовалось углубление, куда до середины погрузился слиток. Захваченный вдохновением, мастер не до конца осознавал свои действия. Краем сознания отметив полную негодность наковальни, он руками схватил слиток и переложил его на следующую. Использовать щипцы ему показалось кощунственным. Так повторялось раз за разом. Только изведя десяток наковален, натащенных подмастерьями, Детуор смог самую малость изменить форму слитка. Работы предстояло на многие часы и даже дни, но коротышку это не пугало. Наоборот, он испытывал небывалое воодушевление. Еще на 5-й наковальне слиток совсем перестал обжигать его, отчего более не страдала знатно уменьшившаяся борода, а его песня лишь становилась звонче и чище с каждым ударом. Смотря на раскрывшуюся пасть и начавшие клубиться в ней пламя, Алгален не спешил действовать. Драконья форма стала последним аргументом в арсенале его сына, а потому как нельзя кстати подходила для последней проверки. Он хотел увидеть, как поступит первенец, третий в стае после отца и матери, когда его окончательно раздавит. Струсит ли он и попытается сбежать, или проявит еще больший напор. Последний разговор ясно показал драконоборцу, что слепо полагаться на потомков он, к огромному сожалению, не мог. Слишком молоды они были, слишком мало испытаний выпало на их долю. Выставив перед собой руку, владыка цитадели закрылся от дыхания, окутавшего его с ног до головы. Гарантированная смерть для других, ему показалось не страшнее дуновения ветерка. С каждым днем страж ощущал, как растет его родство с огнем. И сейчас, будучи в самом центре потока драконьего пламени, он ясно чувствовал, что мог бы перенаправить его, использовать на свое усмотрение. Легким усилием воли Алгален заставил огонь обтекать его, перестать ластиться к чешуе, а следующим действием обернул весь поток против хозяина, заставил дыхание забиться ему же в глотку. Задохнувшись собственным пламенем, Сартарон взревел от боли. Кивнув самому себе, владыка цитадели в короткой вспышке пламени появился за отпрыском. Без труда поймав хвост, он, все так же, не прилагая особых усилий, потянул здоровенную тушу вниз. Врезавшись ногами в землю, отчего порода плато пошла трещинами, страж взмахнул крыльями и исчез во всполохе огня. Появившись выше на полтора десятка метров, он наблюдал, как его сын с грохотом врезается в камень. Во все стороны разлетелись осколки и крошево. Поднялось огромное облако пыли. Взмахом руки и небольшим заклинанием разогнав взвесь, драконоборец опять растворился в огне. Возникнув на голове сына, он с удобством расселся у него на носу, свесив одну ногу вниз. «Что будешь делать?» Как бы невзначай поинтересовался он, постучав кулаком по морде. Юный дракон зарычал и попытался подняться, Однако в ответ из рук Алгалана вылетели жгучие цепи, сковавшие все его огромное тело. Огненные змеи столь надежно его оплели, что не давали и в малейшей степени пошевелить лапами или крыльями. Относительно подвижными остались только пальцы. Еще попытки? Нет. Спрыгнув с головы сына, страж прошел несколько метров вперед, прежде чем услышал звон доспехов за спиной. Впрочем, преображение обратно в гуманоидную форму он заметил еще раньше. Чувства и действия первенца, благодаря его собственному внутреннему пламени, читались столь же легко, как и книга. Лишь помыслы отец прочесть не мог, да и не хотел. Подгадав момент, владыка цитадели скользнул в сторону, уходя с траектории, и провел самую обычную подножку. Подойдя к кубарем покатившемуся вперед Сартарону раньше, чем он поднимется сам, драконоборец столь же просто пнул его под ребра. От силы удара первенец пролетел несколько метров вперед и упал с плато. Остановившись, Алгалан выдохнул, подавляя собственные чувства. Происходящее отнюдь не приносило ему удовольствия. Дабы урок возымел больший эффект, он, помимо прочих действий, постарался полностью отгородиться от сына, чтобы тот не начал черпать настрой в его чувствах, и чтобы не смог различить, насколько всесильному мучителю на самом деле тяжело. Сейчас страж должен был стать для него в первую очередь подлинным врагом, а не отцом и наставником, хотя и действовал, исходя из лучших побуждений. Подняв с земли крупный камень, он не глядя кинул его в сторону обрыва. Казалось, булыжник должен улететь в пустоту, однако он попал четко в голову показавшегося из-за края Сартарона. Не выдержав столкновения со снарядом, он дернулся всем телом назад и начал снова заваливаться вниз. Крылья безвольно повисли за спиной двумя кожистыми тряпками. Пусть камень разбился о лоб, шлем уже давно раскололся и оказался сброшен. Выбить дух из тела он смог, хотя и ненадолго. Посматривая на еще один булыжник, так удобно лежащий под ногами, владыка цитадели взвешивал все за и против. Но в конце концов решил не перегибать палку. Повторно сбить сына в полете обычным куском горной породы было бы совсем унизительно. Снова взмыв над плато, Сартарон рухнул вниз и побежал так быстро, как только могли его ноги. Некогда прекрасное лицо оказалось перекошено в гримасе злости и ярости. Волосы свободно развивались на ветру, а от хорошей брони не осталось почти ничего. Относительную целостность сохраняли сапоги, от всего остального ничего не осталось. Оно обломками разлетелось по округе, а вот тело юного дракона не имело и следа царапинки. Всякий раз атакуя, отец не забывал омыть его волной исцеляющей энергии, иначе все могло закончиться слишком стремительно. Нарочито играючи перехватив выпад первенца, драконоборец схватил его за плечо и ударил коленом в грудь. Отбросив в сторону тело, сипло хватающий ртом воздух, он поднял глаза к небу. Этот мир, одним из первых открытый Изуригасом, был красив, почти нетронутый, чистый, полный девственных лесов, неизрытых гор и неперекопанных равнин. Тут жил странный немногочисленный народец кочевников, да и только. Как здесь хорошо и спокойно. Хватит. Опустив голову, тихо сказал Алгалан. Кулак, вот-вот обещавший познакомиться с его шлемом, остановился, замер, будто на стену натолкнулся. Ты уже все доказал. Весь гнев и злость исчезли из глаз Сартарона, вытесненные короткой вспышкой неподдельного страха. Страж постарался, как следует придавив его своим драконьим началом. «Не знаю, что и сказать», — проворчал юный дракон. «Ты издевался надо мной. Совсем немного, того требовал момент», — честно признался владыка цитадели. «Лучше скажи, вынес ли ты для себя какие-то уроки?» «Пожалуй, да». Потирая челюсть, первенец нахмурился и задумался. «Я плохо умею нападать, а вот защищаюсь лучше. Над этим следует поработать. И, как мне кажется, в случае боя с кем-то превосходящим, мне надо отталкиваться от обороны, пытаться подловить на ошибке или лично создать мгновение для контратаки». «В целом верно», — драконоборец кивнул. «Позже я объясню тебе, какие ошибки допускал, обращаясь к драконам. Сейчас о другом. Если так сложится, что цитадель будут штурмовать превосходящие силы, твоя роль сведется к стойкости. Тебе надо будет продержаться как можно дольше, чтобы простые горожане смогли отступить. Понял? Никаких самоубийственных атак, противник не станет тебя щадить, как делал я. Пусть никто из братьев не дрогнет и не побежит, это не умаляет важность сохранения образа бесстрашного заступника. Да, тебе может быть страшно до дрожи, однако ты должен душить все внешние проявления и быть подобен невозмутимой горе. Ты – стена. Бейся, умирай, но никогда не беги. У вас есть привилегия воскреснуть, чего нельзя сказать о других. Предскверный чужих, последний оплот, ведомые клятвой, обетом священным, не тени сомнения и воля тверда, мечом и огнем истребляем врага, не делая в битве ни шагу назад. Произнеся слова, Сартарон склонил голову. Высеки эту клятву в своем сердце, сын, и никогда не забывай. Распахнув руки, Алгалан сделал шаг вперед и заключил первенца в крепкие объятия. Я в тебя верю, ты силен, не хватает опыта и прилежности. Исправлю, можешь положиться на меня. Спасибо за урок, идем. Призвав погибель в ладонь, страж воззвал к телепортации. Пожелав, он перенесся обратно в тронный зал и сделал шаг назад. Еще раз оглядев сына с ног до головы, да прислушавшись к его внутреннему огню, он узрел крепость, которой ранее не наблюдал. Он боялся столкнуться с превосходящей силой, но столкнувшись не струсил, чего, опять же, опасался. Наоборот, сами драконьи инстинкты напополам с гордостью толкали его в бой. «Прикрой срам и иди в свои покои, отдохни пару часов, а потом я жду тебя в пиршественном зале». Погрузив длань в фиолетовый провал, владыка цитадели вытащил самые простые штаны и протянул их сыну. «У меня еще есть одно дело, благодарю», — искренне произнес юный дракон, смутившись. В горячке противостояния он и не заметил, как остался без штанов. От осознания, что потрясал перед отцом причиндалами, да еще и принимая стойки, ему стало совсем плохо. «Иди уже», — тихо посмеиваясь, драконоборец хлопнул отпрыска по спине, будто в баню никогда не ходил. Зашагав к центру тронного зала, Алгалан посматривал на черепа, висевшие по обе стороны от него. Совсем недавно у него окончательно созрела мысль, как с ними поступить. Кристаллизоваться и оформиться в нечто цельное ей позволило прочтение нескольких особых фолиантов из самой запретной секции библиотеки, куда имели доступ исключительно младшие стражи, до общения со светом. Впрочем, полноценными разговорами то назвать язык не поворачивался. Полуразумная стихия делилась образами, идеями и концепциями, но никак не словами или чем-то полноценным. Остановившись в нужной точке, первый страж обеими руками взялся за древко копья, перехватив его вертикально. В ответ на призыв, оно начало лучиться по-настоящему ослепительным светом. Огонь на чешуе вспыхнул с новой силой, полностью скрыв тело за ревущей пеленой. Став подобен лучащемуся костру, владыка цитадели балансировал на опасной грани меж собой и драконьей ипостасью. Именно она, драконья суть, позволяла ему слышать голоса пленных душ, понимать их и погружаться в особые видения, чтобы более плотно затянуть на них цепи. Незнамо сколько простояв, драконоборец внезапно открыл глаза. Из них вырвались настоящие потоки энергии и ярчайшего света. Вот только он уже не был в тронном зале. Вокруг него все горело золотым пламенем. Слышалось рычание и невнятные шепотки. По правую и левую руку от него лежали призрачные драконы. Огромные, иные размером превосходили целые холмы и маленькие горы. Уродство части не поддавалось описанию. Один из ящеров даже не имел глаз, его морда была гладкой, покрытой язвинами и откровенной гнилью. Он походил на воскрешенный некромантом разлагающийся труп, затем лишь исключением, что был жив, заживо гниющий, вечно страдающий, абсолютно безумный и вечно голодный. Впервые ощутив себя в этом пространстве в полном сознании, по собственной воле, Алгалан хотел осмотреться, однако не смел рисковать успехом. Воздев копье ввысь, он резко опустил его вниз, вонзив в сокрытые под пламенем драконьи кости. Из кончика лезвия погибели начали вытягиваться золотые цели, сотканные одновременно из света и пламени. Одна из новых способностей копья почти полностью копировала магию Наару, но это не значило, что ее нельзя было изменить при нужде. Цепи протянулись к и без того скованным драконам, утопая у них во лбах. Глава 70. Открыв глаза, первым делом Алгалан обратил внимание на погибель, воткнутую в пол. Прекрасный красный ковер, полосой прошивавший весь тронный зал, оказался испорчен, а вместе с ним замены требовала и лежащая внизу каменная плита. Выходит, все же я не переношусь в некое пространство. Меняется восприятие окружающей действительности. Сделав для себя немаловажную заметку, он повернул голову вправо. Там, на черепе, как и на всех остальных, золотом горела выжженная на кости печать, точно такая, что возникала над его собственной головой в драконьем облике. Метка власти и господства. Голоса драконов окончательно стихли, перестав наполнять тронный зал едва уловимым призрачным шепотом. Вместе с тем, владыка цитадели лишь четче начал ощущать присутствие своих пленников. Они стали для него более осязаемыми, более материальными. Довольно легко настроившись на нужный лад снова, страж добился желаемого. Видимая им картина мира дрогнула и изменилась, но не столь полно, как произошло совсем недавно. Стали отчетливо видны мощные потоки магии, пронизывающие всю цитадель, каждый камень. Материальность отступила назад, уступая место энергиям. В ином зрении погибель предстала совсем в другой форме. Она стала ослепительным солнечным копьем, невероятным скоплением благодатного света и испепеляющего пламени. А в самом центре рукояти была точка притяжения сотен и тысяч золотых нитей. Они не переплетались в клубок, а словно уходили куда-то вглубь орудия. И тянулись связи по всей территории земель цитадели, уходили вниз под землю, части вовсе пронзало пространство меж мирами. А некоторые, особенно толстые, принадлежали черепам. Присматриваясь к той или иной нити, драконоборец начинал видеть карты, видение о происходящем с тем или иным братом. Подобное происходило ранее, неконтролируемо, в случае гибели членов ордена, ведь их души принадлежали погибели, и она требовала отмщения, показывая и указывая на нужное место. После смерти каждый брат ордена находил пристанище в копье, делая его сильнее. Из него же они возвращались, воскрешаясь. Протянув руку, Алгалан поймал одну из связей. От прикосновения пальцев, тоже ставших выглядеть совершенно иначе, она налилась еще большим золотом. Остальные будто померкли, отступили на третий план, а владыка цитадели более полно ощутил, куда она тянется, кому принадлежит, какие чаяния испытывает хозяин души и что с ним происходит. Кажется, при желании я мог бы передать ему частичку своей силы, но как показала практика, даже мастера клинка и огнебороды переносят такое крайне болезненно. Простой воин крови мгновенно обратится прахом, но то касается огня, а если попробовать поделиться светом, учитывая грядущие столкновения с древними богами и демонами, обласкавшими Азерот своим вниманием, подобный ход будет не лишним. Да одна загвоздка, мой орден не привык иметь дело с такими материями. Свет требует специфического подхода, с ним нужно общаться, его нужно просить. Это не магия, заклинанием не воспользуешься. Максимум, примитивные глифы, способные задать грубый вектор воздействия, да четкий мысленный посыл. Следует все обдумать. Отпустив нить воина крови, пальцы стража нашли следующую цель, ухватив одного из драконов. Я и раньше мог использовать их силу в ограниченном масштабе, но теперь все должно измениться. Игровые правила позволяли применять по одной способности на пленника, но сейчас то вокруг реальность, и у меня в руках полноценные души крайне могущественных ящеров. Печать окончательно подчинила их мне, пусть подобный шаг не придает благородства. Свойства погибели, как немезиды всякого зла и в особенности драконов, делали ее отличным инструментом для наложения подобной печати. Пусть драконоборец вполне мог привязать все души к себе, однако решил не рисковать. Библиотека не хранила записи ни о чем подобном. Он откровенно побаивался рисковать, опасался взаимного влияния пленников. Все же было слишком много для него одного. Они обладали, пусть и не все, полноценными, злобными разумами, искаженными порчей и тьмой прошлого. Теперь я смогу использовать их мощь за пределами нового мира. Еще предстоит проверить, как изменения скажутся на погибели, откроется ли в ней еще что-то новое или нет. Пустив по нити капельку своей энергии, Алгалан незамедлительно получил отклик. Перед его взором предстал огромный, сотрясающийся в молчаливых муках, дракон, окутанный десятками пламенных цепей. Нужно поискать способ передать часть власти над ними младшим стражам. Это даст им неплохой козырь против Наару и прочих. Учитывая, какова природа способностей большинства черепов, для создания из света они будут особенно губительны. Моргнув, страж вернул себе нормальное зрение и перехватил копье. Оно в очередной раз принесло ему приятный сюрприз. Новые границы только предстояло прощупать, выявить возможности. Но то требовало времени и использования правильной литературы. Вспышка телепортации отнесла владыку цитадели в место уединенного сна. Место, куда не могла проникнуть никакая мразь или нечисть, не вырезав предварительно всю цитадель и огненную пропасть. Тиамат по-прежнему лежала в постели, в той же позе, совершенно недвижимая и прекрасная. На ее лице отражались невинность и безмятежность, чистое спокойствие и нежность, полные противоположности всего того, что каждую секунду пожирало изнутри стража. Его собственное лицо то и дело искажалось в гримасе, надежно скрытое шлемом, да он и не старался его удерживать. Все его волевые усилия поглощал контроль над голосом и поведением. С каждым днем становилось все труднее удерживать всплески все возрастающей мощи. Иной раз ему казалось, что любое лишнее движение руки способно породить огненную бурю. «Только твой сон удерживает меня от возмездия, любимая». Как и множество раз до этого момента, драконоборец осторожно коснулся щеки матери стаи. «Скорее сбрось оковы сна, дабы я мог освободиться от огня, чтобы дотла выжег мерзость, посмевшую покуситься на тебя. Они забрали наших детей, а я заберу у них все. Их существование оборвется в огне моей ненависти». Продолжая медленно гладить щеку прекрасной эльфийки, он не находил так желанного успокоения, не мог найти, пока не пробудится. Алгалан одновременно ждал и опасался мига, когда Тиамат откроет чарующие глаза, ведь он, как никто иной, знал об ее отношении к детям, понимал всю ту глубину боли, которую она испытает, узнав правду. Проведя около получаса в тишине, нарушаемой тихим дыханием, страж наконец нашел в себе силы отстраниться и столь же тихо телепортироваться. Самая мрачная секция огромной библиотеки встретила его мягким светом и приятной обстановкой. Несмотря на хранимые тома и фолианты, обстановка мало отличалась от прочих частей средоточия знаний. Направившись к своему столу, страж занял стул и обвел взглядом творческий беспорядок. По всей поверхности были разбросаны книги, раскрытые на той или иной странице. Литература, к прочтению и изучению которой Орден относился крайне неодобрительно, а за применение изложенных на сих страницах формул, надлежало уничтожение. Ранее собираемые исключительно для антуража и самой цели сбора как можно большего числа неповторяющихся книг, они обрели неожиданное значение после переноса в реальный мир. Многочисленные трактаты, посвященные таинствам темных и откровенно черных искусств, тут имелось все, начиная от азов некромантии, заканчивая самыми разными ритуалами жертвоприношения и способами обращения к потусторонним силам из глубин космоса. Именно в этих текстах, за неимением лучшего источника, владыка цитадели искал ответы и способы воплощения своих задумок. Впрочем, напрямую подчерпнутые он никогда не использовал, не позволяла природа собственной магической силы, да и желания такого не возникало. Запретные книги лишь давали ему верное направление и редкие подсказки. Обо всем остальном приходилось думать самому. В частности, в связи с поглощением целого Наару и преображение под воздействием искры первого пламени, твори магию стало проще и сложнее одновременно. В этом смысле драконоборец приблизился скорее к полноценным духам или элементалям. Он все еще мог и рефлекторно творил заклинания старым путем, хотя тем самым скорее ограничивал себя. Возможность творить магию усилием воли и четким мысленным посылом, а иногда и представив абстракцию, значительно расширяла возможности, позволяла выйти за пределы прежних рамок. Оттого приходилось тщательно следить за помыслами и движением энергии, дабы случайно не воплотить настоящее пекло, и ко всему прочему пропало понимание границ, ведь не все получалось сотворить мановением руки и желанием. Например, Алгалан пытался как-то совладать с черепами, умерить их пыл, обуздать, да только ничего не выходило, пока не погрузился в чтение и не получил откровение света. Лишь после всего означенного, вышло наложить печать, посему выходило, что знание все еще продолжало лежать превыше остального. Необходимо более четкое понимание конечной цели, чем обычное, почти что капризное, желание. Разложив закладки, страж закрыл и убрал в сторону часть книг, сложив их стопкой. Они принадлежали к теме, временно исчерпавшей себя. Сейчас ему требовалось нечто иное, о взаимодействии с духами, душами и путям изъятия из них силы. Черепов в тронном зале скопилось предостаточно, более, чем требовалось самому владыке цитадели. Откровенно говоря, он десятилетиями не прибегал к их мощи. Они попросту покрывались пылью, без какого-либо толка. С другой стороны, ничего не мешало найти альтернативный способ их использовать. Тем более сейчас, когда власть над ними еще больше укрепилась. Несколько часов спустя, двое вошли в тронный зал, тем же путем, что и Сартарон в свое время. Подобно старшему брату, они сразу же замерли, приготовившись выдержать не самое приятное внушение. Однако, к общему удивлению, секунды тянулись, но ничего не происходило. Взрослые, по людским меркам, мужчины переглянулись и едва ли не синхронно пожали плечами. Лица, скрытые за глухими шлемами, выражали удивление. «Видишь знак, на лбу горит?» — один из них указал подбородком в нужную сторону. «Да, Помнится, раньше ничего такого не было, никому бы и в голову не пришло трогать их. Нет среди наших таких дураков. То-то же, значит, отец постарался. Больно уж свечение характерное. Два брата, Галарион и Таларион, отличались друг от друга столь же сильно, как и походили. Среди всей семьи, они единственные, кто отправились странствовать вместе и никогда не разделялись. Скорее лучшие друзья, нежели братья, они с самого детства всегда держались друг друга. И, если случалась драка, то всегда один прикрывал другого. Галарион вылупился из яйца раньше любимого брата всего на пару минут, что никогда не мешало ему твердить о старшинстве. Был он и более рослым, хотя не мог похвастаться особо крепким телосложением. Скорее он отличался удивительной стройностью и ловкостью, отчасти пойдя в отца. Еще перед уходом из дома, он уверенно владел двуручным мечом и никогда не прекращал пытаться стать лучше, часто обмениваясь уроками и приемами со всеми встречными мечниками. Доспех его отличался несвойственной цитадели легкостью. Даже воины крови носили на себе больше металла, чем отпрыск первого стража, предпочитающий тонкие кольчуги. Единственное исключение он делал в пользу шлема. Тот всегда отличался куда большей крепостью и большей защитой. А вот с постижением магии, опять же, в отличие от большинства родственников, у него все было хорошо. Благодаря брату, он слыл неплохим знатоком чар. Таларион, младший из неразлучной пары, всегда отличался от более веселого брата спокойствием, толикой угрюмости и рассудительностью. Как ни странно, ростом он выдался самым мелким среди всех, в том числе младшего поколения. И пусть разница-то почти не замечалась, Таларион о ней знал и оттого не ведал покоя. Ближнему бою он предпочел искусство магии. Впрочем, от доспехов никогда не отказывался, в отличие от остальных учеников придворного мага. Наоборот, его броня отличалась надежностью и весом. В том он походил скорее на пепельных гвардейцев. Немалую долю сходства придавал посох, оснащенный функциональным лезвием на вершине, что роднило его с копьем. Не слабый маг огня и ветра, не хуже и не лучше многих из храма огня. «Ты на трон взгляни», — посоветовал Таларион, сглатывая тягучую слюну. Одного взгляда на отца ему хватило, чтобы не слабо струхнуть. Слишком уж он давил присутствием, слишком огромной ощущалась его магическая мощь. Да, определенно его рук дело. Галарион согласно кивнул и опустил взгляд ниже, на самую первую ступень тронного пьедестала. Старший тоже тут. Значит, не нас одних позвали. Определенно что-то назревает. Из горла мечника вырвался тяжкий вздох, и он начал медленно брести в нужную сторону. Может, отец хочет посмотреть, чего мы добились. Маг не счел лишним внести еще одно предположение. Все же с нашего ухода минуло порядочно времени. Понятия не имею, протянул старший из поры. Но знаешь, я рад вернуться обратно. Честно говоря, мне надоело скитаться от грязного городишки до другой, не менее грязной дыры, попутно вырезая мелкую нечисть. Мирок мы выбрали не лучший, да и заскучал по дому в последнее время. Он развел руки в стороны, будто стремясь объять все окружающие. Тут и стены лучше, и воздух лучше, не говоря о настоящем просторе для роста. Только тут нам смогут показать что-то новое и бросить вызов. Мне хочется нормального сражения, которое потребует напряжения силы и выносливости, приложения мастерства, понимаешь? Да, понимаю. Таларион кивнул. И разделяю твои чувства. За пределами храма огня, конечно, нашлись новые знания, но их качество оставляет желать лучшего. Все же, нет ничего лучше нашей библиотеки и ее бесчисленных сокровищ. Значит, остаемся и не пытаемся улизнуть при первой же возможности? Галарион хмыкнул и снял шлем, обнажив острые уши и легкую ухмылку. Да, вот и отлично. Хочу поесть нормальной еды, как следует отмокнуть у дворфов в бане, да и поспать на лучшей кровати во всех мирах не помешает. Ты забыл упомянуть выпивку, дополнил список Таларион. Она прилагается к бане, без всяких лишних слов. Или ты забыл, что слово «дварф» означает на самом деле? Как же, где, по-твоему, стоит храм? У нас каждый маг знает толк в выпивке, пусть и нашей, особой. А, ваша херня. Мечник пренебрежительно махнул рукой и закатил глаза. Сок какой-то гоняете с умным видом. В моем присутствии не смей равнять ее с нормальным пойлом. Наши вкусы утончены, а вы действительно хлещете пойло. Что ты, эльф, понимаешь в качественном пиве? Не совладав с собственной шуткой, Галарион громко рассмеялся. Так они и шли к подножью трона общением и переругиванием, справляясь с присутствием отца. Без давящего внушения от черепов, Находиться в тронном зале становилось во много раз проще. Им было невдомек, что отец немалым напряжением воли блокировал их кровную связь, не позволяя просачиваться к детям его ярости и гневу, злобе. Он же не позволял своей главенствующей над ними сути излишне давить. Сартарону пришлось кратно хуже. «Рад видеть вас в хорошем расположении духа», — первым заговорил Алгалан, когда отпрыски остановились на должном расстоянии. «Нам предстоит о многом поговорить, но сначала о главном. Ваша мать пострадала от происков наших врагов. Сейчас она спит, восстанавливается». «Кто?» — в голосе старшего из пары братьев прорезались рычащие нотки. «Чудовище, с которым никому из вас не совладать в ближайшие столетия или более. Выбросьте мысли о мщении из головы, тем займусь я. Вас я позвал, как своих сынов, как тех, кому вручу заботу о цитадели в свое отсутствие». Страж встал с трона. «Сейчас пойдете в пиршественный зал, отведать нормальной еды. Там и поговорим об остальном. От автора. Переходите на мой бусти, там есть вкусности». https://bastitoor1gon. Глава 71. Обронив последнюю фразу, первый страж телепортировался прочь из пиршественного зала. Повисшая с его уходом тишина казалась оглушительной, осязаемой. «Теперь можно и поесть нормально», — первым слово взял Галарион, более легкомысленный из всех. «В такое время тебя волнует сытый желудок?» Таларион самую малость скривился. Впрочем, каких-то откровенно негативных чувств он не выражал. «Предлагаешь с голода пухнуть?» Дабы слова не расходились с делом, он начал наполнять свое блюдо разной снедью, планируя как следует объесться. «Задуматься о будущем следует», — продолжал настаивать младший из неразлучной пары. «Вот поем, посплю и подумаю. Сейчас я не могу мыслить ни о чем, кроме той великолепной нарезки и того, что пока не могу в похожую нарезку превратить тварь, покусившуюся на нашу мать». Осмотрев братьев, мечник отправил в рот кусок мяса, да потянулся за зеленью. «Есть у вас такое желание есть? То давайте, думайте, но только вслух, а я послушаю. Что с тебя взять?» Показательно закатив глаза, маг повернулся к старшему из родни, не считая родителей. «Выкладывай, всяко дольше нас дома, говорить особо нечего». Пожав плечами, Сартарон и сам потянулся к закускам. Некие враги, как я понял, представляющие собой тьму и свет, решили использовать маму в своих интересах. Чудовище, невообразимо древнее по словам отца, помутило ее разум. А когда Рейнхард и Тауриссан отвели ее в цитадель, подальше от тлетворного влияния, явилось существо из света. Оно не успело убить маму, отец прикончил его раньше, но чертова тварь забрала наших младших братьев и сестер. Вилка скрипнула в руках Галариона. Металл, не выдержав, смялся. На лицо эльфа набежала мрачная тень, а глаза похолодели. В одно мгновение он превратился из взбалмошного весельчака в рубаку, коим и являлся на самом деле. Когда мы говорили в последний раз, она делилась со мной идеями насчет подходящих имен, спрашивала совета. Бесцветным голосом проговорил мечник, вертя в руках напрочь испорченный столовый прибор из черного железа. «Поэтому отец такой, а я всегда считал, что он не очень-то нас любит. Сейчас он как-то ограждает нас, либо научился сдерживать чувства, но вы должны были почувствовать отголоски», — в тон брату отвечал первенец. «Да», — Галарион отстраненно кивнул. «Я тогда чуть душу из торгаша не выдавил. Вздумал втюхать мне плесневелую колбасу, представляешь, мой нос испорченный за версту чует. Если то был отголосок, не представляю, как он держится». Таларион покачал головой. Служанка неслышимой тенью подошла к столу и заменила испорченную вилку. Также, сохраняя молчание, она с достоинством удалилась в сторону, к остальным. Они всегда присутствовали в пиршественном зале во время всех приемов пищи и никуда не уходили. Не сосчитать, свидетельницами скольких разговоров они стали. Впрочем, ни одна из них не распространялась об услышанном. Не просто так они входили в число немногих лучших женщин и девушек, избранных главной горничной. Их работа считалась в высшей мере почетной и уважаемой во всем остальном народе. Он сейчас очень редко выходит из тронного зала, даже весь караул разогнал, отправил на тренировки. Продолжил делиться Сартарион. Отец что-то задумал, как мне кажется, и просто выжидает подходящее время. Со мной почти не говорит, планами не делится. Знаю лишь, что он планирует вернуться обратно и прикончить тварь, ставшую всему виновной. Как бы с ним ни приходилось тяжело, отец всегда делал верное дело. Галарион сложил руки на груди. Мы же ему нужны для присмотра за делами здесь, пока он будет вершить месть в другом мире, с большей частью ордена. Жалко, я бы не отказался пойти с ним. Да, мы непозволительно слабы для такого, но прикончить хоть кого-то нам по силам. В конце концов, даже воины крови отправятся в поход. Им-то как раз можно не завидовать. Вставил Таларион, хмуря брови. Просидят в гарнизоне. Тем не менее, не праздно время проводит. Там и им хватает, кого рубить. Первенец стражи не сдержал вздоха. У врага хватает слуг. Дварфы, доставляющие туда припасы и прочее, язык за зубами не держат. Пока забудем о том. Маг поочередно посмотрел на своих братьев. Перво-наперво нам надо решить, как набраться сил в кратчайшие сроки. Отец свое слово озвучил и, как мы знаем, перечить ему смысла нет. Все равно оставит в цитадели. А раз потенциальные враги опасны и могут явиться в наш дом, следует придумать, как с ними бороться. Сейчас, пусть и хочется верить в обратное, мы не обладаем достаточным уровнем могущества, дабы чувствовать уверенность в противостоянии такого уровня. Мой потолок – несколько действенных комбинаций заклинаний седьмого уровня. Что-то выше сейчас просто не потяну, слишком сложно. Вам же труднее и проще одновременно. Никому не проще. Всем одинаково сложно. Сартарион поморщился. Надо скопом идти к старику из Уригасу, расспрашивать о деталях и просить обучить самым подходящим заклинаниям. И не забывать про тренировочные поля. Грамдар нам не откажет в толике личного внимания. Сейчас мы не дотягиваем до мастеров клинка, а подняться надо еще выше. Откровенно говоря, не представляю, как достигнем должного уровня, однако обязаны приложить все усилия и даже больше.